Он был там. Высокая и мужественная фигура отделилась от ограждения башни, и Катька с визгом бросилась ему на шею, с разбега обхватив за бедра обеими ногами. Они целовались отчаянно и без лишних приветственных слов. А потом тяжело дышащая Катька все-таки опустилась на землю и прошептала. «Еле вырвалась. Даже не верится. Давно ждешь?» «Достаточно, чтобы соскучиться. А я соскучилась еще вчера ночью, когда мы расстались». «Так нечестно. Я тоже еще вчера». Он звонко чмокнул ее в висок и снова прижал к себе. «Куда пойдем? Или будем здесь тусоваться?» Только теперь Катька решилась посмотреть на пруд. Заросшая тиной непроглядная гладь крохотного водоема таила в себе обрывки столь страшных воспоминаний, что даже через 10 лет она не могла смотреть на воду без содрогания. Он проводил ее остекленевший взгляд и с беспокойством спросил. «Ты чего? Ты же знаешь, что здесь случилось? Ну, с моим братом?» Никита нахмурился. «Это все знают. В то лето все только об этом и говорили. Гадали, что и как. Сколько тебе было?» 10. А тебе? 6? «Да, ты тоже должна что-то помнить. На самом деле почти ничего». Катька гипнотизировала зеленоватую пленку, будто бросая вызов прошлому. «Но это я помню. Странный случай, если подумать. Это потому, что он, ну, тоже особенный? Наверное». Никита чуть подтолкнул Катьку к глиняному спуску в воду, и она несмело ступила на шаткие доски, прибитые к очень трухлявым на вид сваям. «Но я тоже не знаю, что тогда произошло. А спросить не могу, как ты сама понимаешь». «Вы виделись перед тем, как... Ну, ты понял?» «Да, за пару дней. Он как раз пообещал научить меня самым важным трюкам, чтобы переходить в тень». «Куда?» Катька уже смелее прошлась по доскам, остановилась на краю и наклонилась над своим шальным отражением. «В тень. Там была твоя одноклассница. Такие, как ты, могут быть проводниками в тень». «А он? Кем он был для тебя? Тоже проводником?» «Вообще-то наоборот», — Никита горько усмехнулся. «В роли проводника как раз выступал я, довольно смутно понимая, что делаю». «А где ты тогда жил? Я про дачу. У тебя был здесь дом?» «Он и сейчас есть, бабушкин. Покажешь?» — с улыбкой обернулась Катька. Никита плавно по-кошачьей переместился на край мостков и приобнял ее за талию, а Катька вывернулась еще разок поцеловать его и потянулась обратно к отражению. Пруд заманчиво колыхался ряской и словно тащил ее за сердце незримой, но прочной нитью на самое дно. Она даже качнулась вперед, теряя равновесие, но Никита плотнее сцепил пальцы на животе и удержал девушку. «Что ты там видишь?» – заинтересованно протянул он. «Не вижу, но что-то чувствую». «Плохое или хорошее?» «Еще скажи, доброе или злое», — хихикнула Катька, а потом посерьезнела. «Я с тех пор разлюбила воду, и вообще реки и моря. Всегда боялась, что на глубине может прятаться он. Я поплыву, а он как схватит за ногу и утянет к себе. Стремно. Тебе казалось, он несет угрозу?» Он подхватил ее настрой. «Ты вообще ладила с братом? Или он прессовал малявку?» «Не прессовал? Нет, что ты. Для нашей разницы в возрасте он был очень клевым старшим братом. Насколько я могу судить теперь?» «Его так и не нашли?» — глухо спросил Никита, а Катька вдруг ощутила холодок между лопатками. Мимолетное, но ледяное прикосновение чего-то отчетливо потустороннего. Не так, как раньше, когда переход в тень был взрывным и оглушающим. Робко, даже отчасти застенчиво. И пруд вдруг оказался не пруд, а луг с высокой и мягко качающейся на ветру высокой травой. Видение испарилось так же деликатно, как проявилось. «Нет», — печально пробормотала она, инстинктивно пытаясь снова поймать почему-то приятное наваждение. «Вряд ли. Не слышала, чтобы нашли, но предки не говорят о нем при мне. Так что теоретически все возможно. Я же маленькая была». «А ты что слышал?» Никита пожал плечами, но мышцы на руках напряглись. Она чувствовала это через все слои одежды. «Только голые факты. Суть сводилась к тому, что Костя наспоро нырнул прямо на глазах у своих друзей-идиотов, да так и не вынырнул. И что пруд потом специально осушали, но его тело не нашли. Хотя все видели и подтверждали, что он оттуда не вылезал. Никак, только нырнул, прямо отсюда, с мостков». Катька поежилась. «Ну, спасибо тебе. Обиделась. Тебе неприятно?» Он крутанул девушку к себе и оттащил от края досок. «Ну, тогда зачем спрашивала, детка?» «Да нет, просто странно слышать всю эту дикую историю со стороны и после длительного принудительного молчания, как из криминальной хроники. Реально странно». «А со своей подругой ты разве не обсуждала Костю?» Он встревоженно прошелся по ее лицу и прищурился. «Не-а. Сам подумай, уже 10 лет прошло. Зачем ей старые страшилки? Кажется, Тома даже не была с ним знакома. А если и была случайно, то вряд ли запомнила. Короче, мы не обсуждали, она просто знает, что был старший брат и что его больше нет. Без подробностей. Ага, ясно. Хочешь, покажу тебе свой дом? Это нечто, ты обалдеешь. Правда? Супер, уже предвкушаю. Катька нервно оживилась, замазывая неприятный осадок от разговоров о брате и разочарование из-за того, что прямо сейчас ей нужно отдалиться от чертова пруда. Будто ей непременно надо побыть наедине с темной и спокойной толщей воды. Но, увы, придется уйти. Никита повел ее по отлично знакомым дачным улицам, не размыкая сплетенных пальцев. И они вдруг вышли на окраину леса, хотя по памяти здесь должно было быть огромное поле с клевером, одуванчиками и куриной слепотой. Все любимые ингредиенты девчачьих букетиков. Катька озадаченно завертелась и вопросительно посмотрела на него. А Никита слегка самодовольно развернул ее носом к покосившемуся, но все еще целому дому с неестественно высокой печной трубой. У нее тут же возникло стойкое убеждение, что этот дом – чужеродный элемент пейзажа, но не могли же такую развалину построить и хорошенько истрепать за какой-то десяток лет. Может быть, она просто запуталась и попала на новую для себя территорию? И хотя в голове маршрут вроде бы выстраивался правильно, Катька отбросила сомнения и спросила с ехидной усмешкой. «Ну и что тут обалденного? Обыкновенный старый дом?» «Не суди поспешно». Никита облизал губы, шагнул ко входу и отворил для нее калитку. «Все веселье внутри. Давай, не робей, заходи». Катька ступила на крыльцо и почуяла, как из дома принесло обильные запахи сушеных трав и приторного фруктового сиропа. «Там кто-то есть?» – чуть опешила она. «Твоя бабушка?» Из глубины донесся приятный женский голос, и Катька на секунду остолбенела. Она точно слышала этот обаятельный тембр раньше, внушающий спокойствие и безопасность. Ласковый, как и должно быть у настоящей мамы. Притягательный. Она толкнула дверь и увидела румяную и пышущую здоровьем бабушку одуванчика. На плите стоял большой дымящийся таз, распространяющий тот самый волшебный аромат. А бабуля плавно помешивала его содержимое. «Здравствуй, милая!» Сияющая улыбка предназначалась гостье. «Давненько не заходила, и как выросла!» «Мы знакомы?» Осторожно протянула Катька, так как голос никак не соотносился с милой, но совершенно незнакомой внешностью бабули. «А как же, попробуешь мое варенье?» Она протянула ей длинную ложку с тягучей розоватой смолой. Катька послушно макнула в лакомство кончик языка и аж зажмурилась от восторга. «Потрясающе! А почему я вас не помню, хотя голос знакомый?» «Милая, ты ж тогда совсем малышка была. Мы очень славно проводили время вместе, ты забыла?» «Ну вот, а еще называла меня бабушкой». Катька обернулась в поисках моральной поддержки, но Никита как сквозь землю провалился. «Кого-то ищешь?» Бабушка вернула ложку в варево и гостеприимным жестом указала на место за столом возле окна. «Да, со мной был парень». Катька рванулась к выходу, но бабушка вдруг весьма проворно сцапала ее за кисть. «Что за парень?» «Никто, просто мой парень. Ой, он же ваш внук, наверное». Катька выглянула через окно, но Никита пропал. «А, ты про моего Никиту. Рассказывай все. Вы уже успели подружиться? Ну и как? У вас все серьезно?» «Ну да. А куда он делся?» «Не переживай о нем. Я отправила его прогуляться. Мне хотелось поболтать с тобой наедине». «Когда отправили? Мы же вместе пришли, только он застрял на крыльце». За стеклами то самое пустое крыльцо кричало об обратном, но девушка почему-то продолжала сидеть смирно, а не рванула искать своего ненаглядного во дворе или огороде. Ей было так хорошо и спокойно, что хотелось бесконечно слушать эту чудесную женщину и не уходить отсюда приблизительно никогда. «Не беспокойся о пустяках, Катюша». Бабушка пристроилась рядом, и откуда ни возьмись, на столе материализовались горячий чайник и чашки в красный горох. «Он попозже зайдет за тобой. Лучше поделись с бабушкой, что у тебя на душе. Как ты поживаешь? Счастлива?» «Очень», — откровенно призналась Катька, понизив голос до шепота. «Мне так нравится у вас. Можно остаться?» Бабушка чуть нахмурилась. «А чего бы тебе хотелось еще? Помимо этого милого домика?» «Помириться с братом», — выпалила она, сама не ожидая. «Разве вы поссорились? Костя не должен был?» «Не совсем». «Он требовал, чтобы я не общалась с Никитой, но это же бред». «Понимаю, милая. Никита очень привлекательный мальчик и всегда таким был». «А почему Костик против? Он не сказал?» «Не-а. По-моему, он просто выдумывает. Сам дружил с ним, пока был живой, а мне теперь не дает. Разве это справедливо? Вот вы что посоветуете? Вы же хорошо знаете своего внука». «Ты так доверяешь моему мнению, милая? Или ты всегда такая послушная?» «Наоборот». «Что наоборот? Ты не слушаешься маму и папу? Мама не любит меня, я для нее лишняя обуза. Она бы всегда предпочла Костю, даже не задумываясь. Вот бы мне такую маму, как вы. Я бы каждый день советовалась по любому поводу». «Все настолько плохо?» Бабушка подперла румяные щеки кулаками. «Ага. Ну ничего, скоро я вырасту и уеду от них. Куда угодно, лишь бы подальше». «Куда угодно – это не адрес», – грустно вздохнула бабушка. «Для любого бегства нужна хорошая запасная берлога». «А к вам можно?» Катька замерла, боясь отказа, хотя все до единой морщины на бабушкином лице пели ей оду гостеприимства. «Ко мне всегда успеется», – уклончиво сообщила бабушка и вдруг встала из-за стола, с шумом отодвинув чашку. «Показать тебе мои запасы на зиму. У меня интересные штуки есть в подвале». «Ой, как замечательно! Да, хочу!» Катька засеменила за бабушкой, а та наклонилась к полу, убрала мешающий коврик и потянула за кольцо. Тяжелый люк отворился с протяжным хлопком и оттуда повеяло мраком и тленом, как от картошки, передержанной в тепле. Бабушка и не собиралась включать свет, а так и пошла по ступенькам вниз. Катька повторяла каждое движение, чтобы не упасть в темноту, и изо всех сил напрягала зрение, но все равно не могла рассмотреть, что там на полках. Земляной пол спружинил под ее пятками, и Катька выдохнула. В подвале ей было не по себе даже с бабулей. «Ну как? Нравится?» Бабушка широко обвела правой рукой невидимое хозяйство. «Здесь какие-то банки? А что в них? Я не могу разглядеть». Сверху противно загрохотало, и внутри у нее все оборвалось. «Неужели захлопнулся люк в подвал?» «Стоп, ну тогда стало бы черным-черно?» А бабушкина согнутая спина все так же еле-еле различима в темноте. Катька медленно перевела взгляд к потолку и с невероятным облегчением выдохнула. Во-первых, выход из подвала по-прежнему открыт. Во-вторых, на лестнице появились знакомые Никитины кроссовки. Он сбежал вниз, остановился возле последней ступени и с вызовом уставился на бабулю, не удостоив Катьку вниманием. Какое-то время они молча метали молнии, будто на ринге, но бабушка первая отвела глаза и снисходительно улыбнулась. «Ты пришел». В голосе чувствовалась грусть. «Да», со значением произнес Никита и только теперь строго посмотрел на Катьку, словно она в чем-то провинилась. «Тогда вместе покажем гости подвал». «Конечно», – невыразительно согласился Никита и достал мобильник. В ярком свете фонарика банки на полках обернулись фантасмагорией. В мутном янтарном рассоле плавали непонятные штуки, вряд ли даже съедобные. Что-то наподобие грибов, но очень диковинных. Или маленькие пучки соломы. Она брезгливо поморщилась и спросила. «А что это, можно есть? Выглядит жутко». «О, ты даже не представляешь!» Мечтательно пропела бабуля и мимоходом скользнула подушечками пальцев по плечу внука. «Насколько вкусными они могут быть! Ничего лучше и представить нельзя!» Катька склонилась к толстому стеклу крайней банки и осторожно принюхалась. К запаху плесневелого подвала ничего не примешивалось, разве что ускользающий приторный аромат. «Но что это?» – снова спросила она. «Я не узнаю. Грибочки?» «О, милая, это большая редкость. Можно сказать, деликатес. Эти штучки поддерживают молодость и красоту. Но достать их нынче почти нереально. Ты же веришь в очень особенные вещи. Такие, которые невозможно объяснить, но все-таки они существуют». «Наверное». Катька выпрямила спину, отчаявшись разгадать секрет. «Давай так». Бабушка заботливо приобняла девушку за плечи и подтолкнула к лестнице. «Ты будешь хорошей девочкой и поможешь мне с вареньем, а я научу тебя, откуда они берутся». «Хорошо». Катька кивнула и вопросительно уставилась на Никиту, но тот небрежно прислонился к подпорке и просто смотрел на нее с непроницаемым выражением. Бабуля так и проплыла мимо него и уже свысока бросила. «Тоже поднимайся. Ты не обязан здесь торчать, пока мы с нашей милой гостьей готовим всякое разное. Правда ведь, Катюша? Позволим Никите составить нам компанию». Она торопливо сглотнула и кивнула, глядя через плечо на очертания люка в полу. Какой-то портал в другое измерение. Страшно думать, что все эти загадочные банки сейчас находятся прямо под ней, в паре метров от ее подошв. На первом этаже домика к ней моментально вернулись спокойствие и благодушное настроение. Снова захотелось обнять весь мир, так что даже мысли о неприятном подвале отступили. Никита мрачно уселся на кухне, засунув руки в карманы джинсов, а Катька услужливо обратилась к хозяйке. «Чем вам помочь?» Даже рукава засучила. «Капни пару капель своей крови в варенье. Это придаст терпкий вкус и пикантную сладкую нотку. Вон кухонная игла, проткни ей безымянный палец. Да смотри, не переусердствуй. Нужно только две капли, не больше. А то блюдо будет испорчено». Катька без колебаний взяла тонкую длинную иглу и занесла над растопыренной ладонью. Но Никита каким-то образом вдруг оказался рядом и остановил другую руку железной хваткой. «Хватит, пошли отсюда, тебе уже домой пора». «Но почему?» – закапризничала Катька. «Мы же только пришли. Я хочу остаться еще». «Нет». Он силой поволок ее к выходу, не дав даже попрощаться. И вот поникшая Катька уже шлепала кедами по пыльной дороге, ведущей к водокачке. Голова гудела и слегка кружилась, как бывает после слишком долгого сна, не приносящего радость. А все суставы ныли. «Скажи, зачем ты привел меня туда?» Катька еле-еле перебирала ногами. «Разве не ясно? Познакомить с бабушкой». «Тогда почему мы сразу ушли? Могли бы посидеть еще, она хорошая. С ума сошла. Почти 2 часа прошло. Время вышло, тебя ждут родители». «Вы с бабушкой в ссоре?» «С чего ты взяла?» «У нас просто есть кое-какие разногласия, но дело точно не в тебе». «Погоди, а с чего ты подумал, что это из-за меня?» «Я так не думал, все ровно наоборот». Он нежно сжал ее пальцы. «Катя, признайся, откуда ты ее знаешь? Бабуля сказала, что вы знакомы. Когда вы встречались и что конкретно делали вместе?» «А вот это забавно. Я плохо помню детали, то есть вообще не помню. Но уверена, что уже слышала ее голос. Ранние детские воспоминания стираются», – пробормотал Никита под нос. «Вполне естественно. А она не говорила обо мне? Сам спроси, что я маленькая делала у нее на кухне». «Так вы готовили? Что именно?» «Да не помню же. В чем дело?» Она ощущала опустошенность и острую тоску, так что в конце улицы совсем замедлилась и аккуратно забрала ладонь из его сильных пальцев. «Ладно, мне пора. Пока. Мы же еще увидимся сегодня вечером. С чего ты решил, что меня отпустят снова?» «А ты разучилась лазать по крышам?» Он насмешливо шлепнул ее по носу и прижал к себе. «Это сработало. Тебе так не терпится снова меня увидеть?» Катька счастливо рассмеялась. «Глупая, это не мило. Это прекрасно». И Никита жарко поцеловал ее на прощание. Когда высокая фигура скрылась в проулке за голубятней, у Катьки остро защемило сердце от необъяснимого чувства потери. Она понуро шагнула к дому, но внезапно передумала. И чем больше увеличивалось расстояние между ними, тем сильнее Катька распалялась. Почему Никита не хочет откровенно все рассказать? Раз так, она возьмет и сама докопается до сути. Причем сделает это прямо сейчас. Да, хватит недомолвок. Катька так запуталась в их непонятной игре в кошки-мышки, что уже не могла сконцентрироваться ни на чем другом. И даже угроза получить нагоняй от матери за опоздание блекла на этом фоне. Да пусть та хоть прибьет ее. Сперва она все узнает. Решение постепенно оформлялось в голове, пока Катька кралась вдоль чужого забора, как заправский воришка. Подсмотреть, куда он пойдет – раз. Подслушать – два. Слазить внутрь чертова погреба, если представится шанс – 3. И лично вскрыть драгоценные бабушкины запасы, если придется. Никита шел уверенно и быстро, так что Катька запыхалась, перебегая с места на место и прячась в кустах. И снова пропустила момент, когда и как они свернули к дому бабули. В полуденном свете дачный домик преобразился до неузнаваемости. Унылые серые доски взывали о покраске, сорная трава заполнила весь участок, а прохудившаяся крыша поросла мхом. Настоящий дачный уродец на фоне соседских хором, будто постаревший с утра лет на 100. Никита куда-то исчез, и Катька осторожно приоткрыла скрипучую калитку. В окнах никакого шевеления, но тропинка к крыльцу притоптана, так что она на цыпочках прокралась к кухонной стене и прислушалась. Тишина. И вместо аппетитных запахов тянет болотом и гнилушками. Трухлявое крыльцо чуть не провалилось под ее левой ногой, и Катька отчаянно схватилась за дверной косяк. А потом буквально ввалилась внутрь. Вся мебель с первого этажа испарилась, но зато на кухне красовалась дырявая раковина с торчащим оттуда нахальным репейником. Единственная вещь, которая не изменилась – люк в подвал, закрытый. Катька подождала, что на шум сбегутся обитатели дома, но единственным звуком стало одинокое зудение комара. Она отряхнула колени, добралась до люка и взялась за кольцо. Тяжелая деревяшка плохо поддавалась. Когда зазор стал достаточно большим, чтобы осмотреться, Катька нагнулась и сунула нос в подвал, заранее опасаясь любой дичи. Люк жалобно застонал, и она удивленно придержала его плечом. Но тут доска под ней со всхлипом надломилась, увлекая остальные, и визжащая от страха девчонка повисла над зловещей темнотой на одних руках. Внизу было черно. Побелевшие от напряжения пальцы соскальзывали с кольца, и Катька уже смирилась с падением в неизвестность, как ее подхватили за оба локтя и рывком вытащили на уцелевшую часть пола. На четвереньках она тотчас забилась в угол, выставила перед собой сжатые кулаки и прохрипела: «Вы кто?» Перед ней на корточках сидел мужчина с усталым лицом и двухдневной щетиной. Он вытер пот со лба и объявил: «Следователь Пирожков, что ты тут делаешь?» «Орала на всю улицу, я еле успел из машины выскочить. Разве не знаешь, что по заброшкам детям шастать нельзя?» «Но мне уже 17!» – глуповато возразила Катька. Спаситель не внушал опасений, и она уже спокойнее опустила руки. «Как зовут?» Она назвала имя и фамилию Катя Смирнова, и Пирожков цокнул языком. «Вот так совпадение. Ты проходишь по делу Иры Молчановой. Ты ее одноклассница». «Ну я. А что такого? Подписку о невыезде с меня не брали. Ты нашла Молчанову». «Угу. Это преступление?» «А теперь пытаешься проникнуть в подвал к ведьме?» «Почему к ведьме?» Катька подобрала колени и нервно покосилась на обрушившийся проход. «Потому что меня как-то вызывали сюда, расследовали исчезновение старушки. А старушка-то была со странностями, реальная ведьма». «Нашли?» «Нет». Пирожков с любопытством изучал Катьку, и ей чего-то стало стыдно. «Зато в подвале...» Он не договорил. «Так что там?» Она замерла. «Тебе лучше не знать. Всякая ересь. Да не бойся, криминалисты все почистили. Там пусто. Ни ведьмы, ни ее штучек». «Штучек в банках?» «Как ты узнала про банки? Успела рассмотреть, пока висела?» «Видела раньше. Давно. В детстве играла тут, когда она еще не считалась ведьмой. Кстати, а зачем вы снова приехали к ней?» «Погоди, ты была с ней знакома?» Катька замялась. Излагать все ее приключения с Никитой желания не было, так что она упрямо сжала челюсти. «Давай так». Пирожков помог ей перебраться к выходу, и они уселись на здоровенный пень для колки дров, спрятанный в зарослях травы. «Я признаюсь, что меня сюда привело, а ты поступишь аналогично. Я первый». «Идет». Катька ожидала, что следователь начнет угрожать родителями, школой и что там у них еще припасено для подростков. Но Андрей Пирожков просто сидел к ней в полоборота, жевал сорванную травинку и смотрел добродушными глазами. И молчал, подбирая слова. А когда он решился и заговорил, Катька не поверила своим ушам. «Я приехал сюда, потому что этот ведьмин дом – единственная необычная деталь, объединяющая всех вас. Скажи, ты веришь в призраков? Видела их когда-нибудь?» «А почему вы спрашиваете?» Осторожно поинтересовалась она, наспех придумывая, как бы соврать получше. «Следователь что-то подозревает. Уже пронюхал про Никиту? И кто эти загадочные все?» «Так, стоп. Надо поменьше нервничать и притворяться убедительнее. Потому что однажды я уже подумал, что все это бред, но люди их видят, и от этого выходит черт знает что». «Какие еще люди?» «Твоя одноклассница попала в больницу, ты в курсе?» «Тома? Что с ней?» «Нет, я про Иру Молчанову. После приступа агрессивного поведения ее поместили в палату с другой девочкой. Но та вдруг исчезла на пару часов, а потом вернулась уже не живая». «Они ее съели?» Выдохнула Катька и зажала рот рукой. «Да». Пирожков невозмутимо кивнул, словно они обсуждали заказ десерта в кафе. «Съели». Молчанова подтвердила, что прямо под носом у медперсонала некие существа сперва утащили девочку в иное... измерение, или как там его назвать, а потом вернули без признаков жизни. «И вы ей поверили?» Прошептала Катька, вцепившись ногтями в сердцевину старого пня. «Проверял по камерам. Девочка исчезла в закрытом пространстве, девочка вернулась туда же. Впрочем, последнее я видел своими глазами. Тело просто появилось из ниоткуда». «Тогда вы знаете», — воскликнула Катька и добавила с придыханием. «И как быть?» «Без понятия», — устало пожал плечами мужчина. «Но так оставлять нельзя, это опасно». «А ее хорошо кормили?» «В смысле, кого из них?» «Молчанову». Катька страдальчески закатила глаза. «Ничего бы не случилось, если бы она не проголодалась. Так ее кормили?» «Погоди». Мужчина задышал чаще. Что ты знаешь об этом? Потому что Молчанова при поступлении как раз жаловалась на зверский аппетит, но ее заставили ждать до обеденного времени. Катька скрестила запястья с видом победителя. Ну и вот, кто вообще додумался морить ее голодом? Боюсь, в больнице свои правила, а почему ей нельзя голодать? Вы еще не просекли фишку? Это не ее голод, а их. Призраки из тени хотят дотянуться до живых людей и сожрать их изнутри. Но им нужен... Катька запнулась и нахмурилась, но все-таки закончила. «Проводник». «И Молчанова тот самый проводник?» «Ага». «И как же она попала в эту компанию?» «Вот чего я не понимаю. И каким боком здесь ты?» «В какую еще компанию?» Одна медсестра из той больницы прозрачно намекнула, что такое у них не впервые. Она слышала странные слухи про исчезнувших в своей палате подростков. А потом их находили мертвыми. «Я пробил больницу по базе и угадай, что обнаружил». Некоторые из умерших там детей имели какую-то связь с этой злополучной дачей. Жили в лагере по соседству, снимали дом на лето. Или у родственников здесь участок. Зря я не поверил в байки про старую ведьму. А та девочка, которая с Молчановой, с ней затык. Но ты, Катя, ты – недостающее звено в этой связке. И тебе явно тоже угрожает опасность. Ты же не просто так вломилась в заброшенный дом. Что искала? А главное, зачем? Катька упрямо надула губы, но вдруг наткнулась на искреннее сопереживание. Сразу видно, человеку не плевать, или он гениальный актер. Даже ее родная мама не изображает заботу так душевно. Я хотела вспомнить, что здесь случилось со мной. Вся эта история с Иркой натолкнула на мысль, что я забыла целую кучу всего про себя маленькую и про эту дачу. А я больше не могу мучиться в неизвестности, это какой-то кошмар. И как? Вспомнила что-то? Нет. Катька пожевала губами и нехотя выдавила еще кое-что. Но бабуля вроде бы была доброй и милой, если бы не подвал. «Да», — согласился Пирожков, — «если бы не подвал и все эти бедные дети». «Ладно», — следователь хлопнул себя по коленям и резко встал. «Пройдемся?» «Вы меня забираете?» — севшим голосом пролепетала Катька, неохотно слезая с уютного пня. А ноги моментально стали ватными от перспективы оказаться запертой в полицейском участке. Зря она доверилась этому Пирожкову. А что скажет мама, когда все узнает? Хорошо, что хоть про Никиту молчок. И где он, кстати говоря? Неужели трусливо подслушивает ее разговор с полицией? Катька бесшумно оглянулась, боясь и надеясь обнаружить его прячущимся за домом или затаившимся в траве. Но Пирожков перехватил ищущий взгляд и небрежно бросил. Кого-то потеряла? Нет-нет, никого. Дом такой старый, что вряд ли кто-то тут живет. Пирожков скептически оглядел девчонку. «А ты покраснела. Врать совсем не умеешь». «Я не вру!» Как нарочно ее щеки стали пунцовыми и даже лоб покраснел. Катька стыдливо потрогала кончик носа и щеки, как будто можно было стереть с лица улики. И, наконец, уперла глаза в землю. Обычно она весьма бойко сочиняла небылицы для взрослых, а те легко покупались на ее нехитрые выдумки. Да и врала Катька постоянно безо всякой причины. Скорее из-за привычки скрывать любые факты от матери. Но сейчас почему-то не смогла. Пирожков был другой, он слушал по-настоящему. Но и правды не говоришь. Следователь с горечью улыбнулся. А ведь еще можно спасти других детей. Разве ты не хочешь хотя бы попробовать? Она упрямо помотала головой. Но почему нет? Кто-то же начал все это. Катька плотнее сжала зубы, и выражение лица Пирожкова вдруг изменилось, словно он понял что-то важное. Ты кого-то покрываешь? Испуг в ее глазах вышел слишком очевидным, а он беспощадно продолжил экзекуцию. «И это не старушка, пропавшая несколько лет назад. Это парень. Я угадал? Здесь замешан какой-то молодой человек, и ты ни за что не хочешь выдать его. Пошли». Пирожков картинно махнул рукой к машине, и то ничего не оставалось, кроме как пробраться обратно к калитке, а затем сесть в его автомобиль. Следователь без разговоров завел двигатель и медленно поехал по улице, периодически кидая на нее задумчивые взгляды, но ничего не говоря. «Вы везете меня домой?» – занервничала Катька. «У тебя здесь дача?» «Не у меня, а у двоюродной бабушки. И, если честно, они мне голову оторвут, что я до сих пор не вернулась с прогулки». «Так позвони и предупреди», – снисходительно разрешил следователь. «И что я им скажу? Что меня поймала с поличным полиция? Так еще хуже будет. Уж лучше я сперва придумаю, что им сказать. Подготовлю почву». «А почему не скажешь правду?» «Мама не поймет. Она у меня строгая». Андрей Пирожков неожиданно поднял растопыренную ладонь к потолку А Катька зажмурилась, втянула шею и замерла на несколько секунд, ожидая удара. «Тебя бьют?» Она осторожно приоткрыла одно веко, а затем другое, и сердито буркнула. «Не ваше дело. Еще как мое. Забыла, что я из полиции. А где значок?» «Ты кино насмотрелась. Вот тебе удостоверение». Андрей достал из кармана развернутую корочку. Катька вытаращилась на документ, а потом вяло кивнула. «Допустим. Я в них не разбираюсь, но поверю. Хотите сдать меня в детдом? Уж лучше с ними, чем там». «Тебя бьют дома», – уверенно заключил следователь, и Катька заметила, как заиграли желваки на его скулах. «Я этого не говорила. Но так и есть. Давай вот что. Я объясню им про опоздание, а ты потом расскажешь мне про парня. Они про него в курсе?» Катька отрицательно дернула подбородком. «Бабушка в курсе, но она меня не сдаст. Наверное. А что мы скажем?» «По обстоятельствам, но сильно сочинять себе дороже. Про призраков тоже растреплете?» «Вряд ли. Только если ты настаиваешь». «Не надо!» – взмолилась она. «Я все расскажу. Его зовут Никита, и он ни при чем. Мы недавно познакомились в городе, и он обещал показать дачный дом своей бабушке. Я пришла, а он куда-то делся». «Уже лучше, но пока еще не убедительно. Погоди-ка, ты сказала Никита? Никита Мяснов? Случайно не внук той пропавшей ведьмы?» Катька состроила унылую рожицу, и он просиял. «Так вы с самого начала знали про Никиту?» «Нет, я просмотрел дела и запомнил родственников. Думал начать поиск с них, а тут ты. И что вы про него знаете?» С искренним любопытством протянула Катька. «Пока ничего, только возраст и адрес». «И какой у него адрес? Я про Москву». «Катя, не наглей. По моей наводке ты к своему парню не заявишься. Если он не сказал, я тем более воздержусь. Кстати, где он может быть сейчас? Где вы встречаетесь?» «Да обычно он ждет меня за забором. Там, где не видно из окон. Хотите, я ему позвоню? Скажу, что вы хотите пообщаться». «Валяй», – разрешил Пирожков. Катька торопливо набрала номер, но аппарат был выключен. «Не отвечает», – раздосадованно показала Катька. «Похоже, твой парень тебя кинул. Ну что, тогда показывай, где твои очень строгие родители. Разберемся с ними, а потом обсудим твоего Никиту».